Судьба Отечества даже в 1812 году не интересовала Аракчеева, но он отлично знал, что его благополучие вполне зависит от государя. При новом государе он может лишиться своего положения. Таким идеальным эгоистам, как Аракчеев, живется легко, даже потому, что их ограниченные умственные силы всецело работают для их благополучия, ни одного усилия для спасения Отечества. Аракчеев не желал подумать о том, выгодно ли для Отечества или нет предложение Шишкова, который напрягал все свои умственные силы, чтобы послужить на благо России, страдал и волновался при мысли об опасном ее положении. Понятно, что тот же Шишков не мог столько же затратить умственные работы для устроения своего благополучия, сколько затратил Аракчеев, хотя первый был одарен более богато. Живший исключительно только для себя, Аракчеев отлично, намного лучше, чем его более даровитые сослуживцы, наблюдал то, что ему было нужно. Он обладал прекрасной наблюдательностью, как строевой офицер. Павел Петрович в Гатчине завел совершенно другие порядки по сравнению с принятыми в русской армии, был крайне требователен, почему офицеры, поступавшие в гатчинские войска, долго не могли приладиться к совершенно чуждому для них режиму. Аракчеев на первый развод явился как бы век служивший в Гатчине и соблюдал до изысканности установленную форму. В царствовании Павла Петровича Аракчеев считался лучшим знатоком фронта. Он до мельчайших подробностей изучил все требования государя, и ни одно самое ничтожное уклонение в строевом учении не ускользало от его наблюдательности. Если Аракчеев на смотру не замечал неправильностей, то уже никто не мог подметить чего-либо достойного порицания. Конечно, и в то время было немало карьеристов, желавших превзойти Аракчеева в капральстве и придирчивости, но слава его как самого лучшего знатока гатчинского военного устава стояла непоколебимо. Очевидно, что Аракчеев был наделен выдающейся наблюдательностью, прекрасной памятью. Он замечал самую мелкую ошибку и сам не делал ошибок. Однако необходимо заметить, что для того, чтобы тщательно наблюдать за строевым учением, следить за малейшими отклонениями от требований гатчинского устава, необходима крайняя ограниченность кругозора, и потому человеку умному такое дело так надоедает, что он не в силах конкурировать с Аракчеевыми. Человек с интенсивно развитой духовной жизнью не выносит такой одуряющей работы. Только Аракчеев, Линденер, Каннабих и им подобные могут выдержать эту умственную пытку. Понятно, что истинно умный человек долго не может заниматься пустяками, а умственно ограниченные Аракчеевы занимаются даже с любовью притупляющими ум пустяками.